Осада Чингитуры. Эдербек соскочил с коня. Хвала Аллаху, все кончено. Карача обвел взглядом дно оврага, усеянного его погибшими уланами и телами казаков. Ты не прав, Эдербек, все только началось. Он запустил шершавую ладонь в гриву своего жеребца. Склонившись к его уху, Мурза что-то прошептал. Мой конь говорит, что мы должны идти на Чингитуру. Эдербек улыбнулся. «Мой конь говорит то же самое, но разве конь — воин?» Карача хрипло рассмеялся. «Кони нет, но я — да!» Эдербек склонил голову. «Господин?» Он дернул поводья и объехал ждущих приказа уланов. «Идем на Чингитуру!» — громко крикнул он, чтобы слышали все. Раскосые лица уланов расплылись в улыбках. «Улыбайтесь, братья, улыбайтесь!» Подбодрил их Эдербек. «Этот день настал!» Уланы завертелись на месте, подняв с травы и песка пыль. Улугбек подлетел к Мурзе. Он еле задерживал своего коня. «Мы выступаем к нас?» — спросил он. «Немедли, Улугбек!» — ухмыльнулся Карача. «Хай-я!» — пролетел над рекой оврагом боевой клич. Татарские уланы устремились вдоль берега Туры. Улугбек поравнялся с Карачой. «Ты сегодня надел свой самый дорогой наряд?» — усмехнулся он. Карача покосился на скачущего рядом воина. «Если мы возьмем Чингитуру, Урус будет целовать полы этого кафтана и ползать в пыли. Разве я могу надеть плохой кафтан в этот радостный день?» Улугбек щелкнул саблей в ножнах и дернул поводья. «Мы еще не победили, князь!» «Ты сомневаешься в этом?» — крикнул в ответ Карача. «Нет», — отозвался Улугбек, — «но у московитов в крепости пушки!» Карача злобно усмехнулся. «Мы не будем подставлять под них наших воинов. Мы осадим гнездо засевшими тамосами и будем морить их голодом». «Это хорошее решение!» — выкрикнул Улугбек. «Мы зарежем любого вагула, кто привезет Ермаку мясо и рыбу. А помощь к ним не скоро придет». Вдали показались чернеющие срубы Чингитуры. Но старая крепость словно ожила в руках русских. Местами сгнившие венцы бревен заменили, а в других прорезали маленькие оконца, чтобы входил ствол пушки или пищаль. «Хорошо сидит Урус, Ермак», — прохрипел Карача. «Надолго решился остаться». Чингитура и впрямь стала похожа на ежа, ощетинившегося стволами пушек и пищалей. «Ничего, Мурза», — ответил Эдербек, — «оголодают, сами вылезут. У нас хватит сил, чтобы справиться с московитами». На башнях крепости тоже заметили приближение татарских уланов по характерному пыльному облаку. «Сотен пять татар-атаман», — с досадой произнес Матвей Мещеряк. «Откуда у Кучума столько сил?» Он положил пищаль на бруствер дозорной башни и достал из кожаной сумки порох. Ермак с тревогой вглядывался в скачущих всадников. «Да, сотни три не меньше», — подтвердил он слова Матвея. «Окружают. Осаждать будут опять». «Глянь туда». Матвей взял Ермака за локоть и показал на Брагаус. «Видишь бочки, атаман?» «Ну, вижу», — ответил не спеша Ермак. Матвей хлопнул себя по коленям. «Думаешь, там порох?» Ермак недоуменно уставился на своего атамана. «Ну, не тяни». «Там мясо», — рассмеялся Матвей. «Оленина и баранина». «Откуда?» — удивился Ермак. «Ерофей Абос Кучумовский с 30 казаками вверх по течению Туры взял, да как взял, за здорово живешь, ни одного казака не положил». «Ай да Ероха!» — Ермак улыбнулся. «Там мясо, Ерема!» — продолжил Матвей. «Нам до зимы хватит!» «А потом лапу, как медведь, сосать будем, да?» — ехидно улыбнулся атаман. «Да не, это я к тому, что мы трошки повоюем, нам спешить некуда». Матвей засыпал в замок порох и выстрелил в сторону татар. «Шайтан Урус!» — огрызнулся Улугбек. будут сидеть в крепости до последнего». «Пусть сидят», — отрезал Карача. «Готовьте лагерь». Татары стали расседлывать лошадей и ставить караулы на тропах, ведущих в крепость. Карача с Улугбеком расстелили войлок и, скрестив ноги, сели. Худой татарин с жидкой бороденкой притащил пиалы и кипяченую воду. «Сегодня бухарский чай, повелитель», — пролепетал он, заливая какую-то траву кипятком. По Туре шел небольшой струг. Заметив его, татарские уланы высыпали на берег, осыпая его стрелами. «Кто такие?» На башню поднялся Ермак, вслед за ним заскочили Матвей с Ерофеем. «Не знаю, атаман», — бросил Ерофей. Он прищурился, пытаясь разглядеть на струге флаг, но струг шел на веслах, а парус был свернут. «Но наш, стало быть, струг, коль татары так беснуются». Уланы и пехотинцы стали пускать в сторону струга горящие стрелы, пытаясь поджечь судно. «Налегай, браты, налегай!» — кричал стоящий на корме рулевой. Он был одет в стрелецкий камзол и казачью шапку. «По 3 рубля в день каждому!» — орал он гребцам. В крепости выстрелила пушка. «Поднимай флаг, не дай бог, свои же утопят!» Один из гребцов бросился к мачте и стал тянуть к низу веревку. А на конце мачты зареял двуглавый орел. «Свои!» — разнеслось по стенам крепости. «Отставить стрельбу!» «Наши!» — улыбнулся Ермак. «Только кто такие?» Ерофей помотал головой. «Наших вроде не должно быть. Может, строгановские молодцы?» «Может!» — кивнул Ермак. «А ну давай, Матвей, подсобим и малость!» Струг уже уткнулся в песчаный берег напротив ворот, как из-за холма вылетел десяток конных уланов. Со струга дали залп из пищалей, конные татары завертелись на месте, не зная, что им предпринять. Из крепости тоже дали залп. Одно из ядер угодило в середину строя уланов. Кони, бешено отпрыгнув от проникающих в их тело осколков, повалились на землю, издав предсмертное ржание. Уланы, выброшенные из седел, вскочили на ноги и бросились убегать. Оставшиеся в седле последовали за ними. Скоро их поредевший отряд скрылся за холмом. «Хорошо стреляют, молодцы!» — радостно воскликнул Ермак. «Всегда бы так, а ну, пошли глянем, кто такие!» Он потянул Ерофея и Матвея к спуску с башни. Стрелецкий голова Глухов сидел на борту струга и глупо улыбался. Он сковырнул ножом с доски маленький сучок и посмотрел на Ермака. «Не знали, что вы в осаде, думали, встретите хлебом да солью, а вон, встретили стрелами татарскими». «Ну, будет тебе гундосить, старшина», — рассмеялся атаман, — «жив, и то хорошо. А в Сибири у нас так, если не хлеб да соль, то стрел татарские, непременно». Глухов разочарованно покачал головой. «Я грешным делом думал, что ежели кучумк, то уже хана». Ермак насупился. «Может, и хана, да только мурзы его пакостят. Присягу данную не держат», — сквозь зубы прошипел атаман. «Так, может, их надо было того?» Глухов провел ребром ладони по горлу. «Дурак!» — рассмеялся Ермак. «На себе не показывают». Глух согласно кивнул. «По-людски хотел», — продолжил атаман. «Думал, примут власть царя нашего. Нет, вот не имется им. Разбойничают. Но ничего, доберемся и до Мурзы. А вы откуда?» — спросил Ермак. «Что за подарки привезли?» «Так подарки известны. Порох и хлеб». Ермак удовлетворенно кивнул. «А ну, спасибо, старшина. Подарки нужные». «Ерема, зови казаков, струг разгружать». Карача скрипел зубами. Его уланы так и не смогли отбить корабль, шедший в крепость. Значит, Ермак пополнил свои запасы. Улугбек печально взирал на верхушке башен Чингитуры, торчащей из-за холмов. Он сделал глоток из пиалы и уставился на Карачу. Заметив его ожидающий взгляд, Карача опустил глаза. «Я не знаю, что делать, мой храбрый Улугбек. Сидеть до зимы мы здесь не можем». Улугбек молчаливо согласился. «Это был не последний корабль, будут еще. Мы отрежем им путь ниже по реке». Карача посмотрел на широкую гладь реки. «У нас нет лодок, Улугбек. Наши кони будут топтаться на берегу, а московиты будут стрелять. Наши стрелы не причинят им вреда». Улугбек отложил чай и встал на ноги. «Нам нужна пушка». Карача молчаливо посмотрел на него. «Пушка есть в Искере, как и порох, но там сейчас гарнизон у русов». «Ермак здесь, и его лучшие воины здесь», — отчеканил Улугбек. «Мы привезем пушку, князь». Улугбек бросился к коню. «Я возьму 20 уланов, и мы через день будем в Искере». Из-под копыт его лошадей заклубилась пыль. «Куда это они, Матвей?» — спросил Ероха. «А черт его знает!» — щурясь на сибирском ветру, ответил Мещеряк. «Вроде в сторону Искер поскакали». «Чего они там забыли?» — удивленно спросил Ерофей. «Карача здесь. Может, хана поскакали встречать?» «Кучумку?» Ермак сказал, что Кучум с Мамиткулом ушли в Барабинские степи собирать по улусам татар и калмыков. «Соберут, не сомневайся», — Мещеряк поправил саблю на ремне. Утром на горизонте показался еще один струк. «Жратву везут», — удовлетворенно крякнул Ерофей. «Расщедрились купцы». Внезапно прогремел выстрел из пушки. Ермак выскочил из избы. «Кто стрелял?» Казаки харчевались у костров, а на стенах крепости прогуливались только дозорные. Ерофей с опаской посмотрел на Матвея, а Мещеряк на Ероху. Их глаза встретились. Они все поняли. Поняли, откуда прозвучал этот одинокий выстрел из пушки. «Атаман!» — заорал Ерофей с башни. «У татар пушка, они струк на реке обстреливают!» «Мать его!» — выругался Ермак. «Откуда у Карачи пушка?» Матвей помотал головой. «Я знаю, откуда пушка!» — крикнул Ерофей. «Давеча отряд улан в сторону Искера уходил!» Ермак сплюнул на землю. «Час от часу не легче!» Он глянул на башню и закричал. «Далеко ли струк?» Матвей прищурился, пытаясь разглядеть черную точку. «Да не близко, атаман!» — крикнул он в ответ. «Вот что, казаки!» Ермак выдернул саблю из ножен. «Нужно выручать струк, потопят его татари». Ухнул второй выстрел из пушки. Ермак бросился к коню, Матвей махом слетел с дозорной башни и бросился к Ермаку. «Постой, атаман, я пойду на выручку, раз уж проворонил». Ермак кивнул. «Возьми 50 казаков, Матвей. Если будет туго, пущай стрелу огненную». «Ерофей, на башню! Следи в оба!» — скомандовал атаман. Матвей вскочил на коня. Казаки побросали свои тарелки и ложки вместе с едой. «Отворяй ворота!» — разнеслось по крепости. Тяжелые ворота заскрипели, и казаки рванули по воде лошадей. Пушка, которую притащил Улугбек, продолжала стрелять, но было видно, что татарам не хватало навыков обращения с орудием, и они просто мазали, взбивая на воде буруны от выстрелов. Но струк приближался к узкому месту, и, перетащив туда пушку, кучумляне могли попасть в струк. Матвей и казаки сходу врубились в толпу кучумлян, толкущихся у орудия. Срубили с десяток татар и ушли на разворот. Эдербек склонился. «Князь! Казаки сделали вылазку, они пытаются отбить пушку Улугбека». Услышав это, Карача скомандовал. «По коням поднимайте всех, всех без исключения». А в его глазах блеснул злобный огонек, такой же, как в глазах рыси, увидевшей беззащитного зайца. 400 конных уланов против маленького отряда в 50 человек. Татары издали боевой клич и устремились на казаков. Отряд Матвея уже отбил пушку и скинул ее в мутные воды Туры. Стрельцы на струге сделали приветственный выстрел из пищали. темное облако впереди, отрезавшее казаков от стен крепости, насторожило Матвея. Но уходить было поздно. Сибирцы неслись на них во весь опор. Уланы размахивали кривыми саблями и все сильнее тянули поводья своих лошадей. Врубившись на всем ходу в строй казаков, они бы проредили его, как через решето. Уйти можно было только боком, не давая татарским уланам ударить во фронт и тыл. Казаки рванули коней и стали уходить по диагонали. Планы карачи были сорваны. Прямого столкновения не получилось, казаки отбивались саблями от настигающих их уланов, двигаясь в сторону крепости. На стенах Чингит-Уры уже были заряжены пушки, и пушкари с нетерпением ожидали, когда покажутся сибирцы. «Первые ряды пропускай!» — командовал Ермак, стоя на стене рядом с пушкой. «Бей в середину строя!» Бородатый пушкарь кивнул. Пыль, поднятая всадниками, уже приближалась к крепости. «Ворота готовьте, олухи!» — кричал внизу атаман. «По моему сигналу отпереть и запереть, остальных татар в крепости добивать будем!» Когда воины-карачи приблизились к крепости на расстояние выстрела, Ермак махнул рукой. Со стен заухали пушки казаков, ядра взрывали землю под ногами татарских коней, и всадники через голову вылетали сёдел. В середине татарского строя образовалась давка из упавших и пытающихся встать на ноги лошадей и налетевших на них уланов. Казаки неистово закатывали ядра в стволы пушек. Кругом стояло гарево, и не стало видно, куда стрелять, но пушки уже сделали свое дело. Они отсекли основную массу уланов от отступающих казаков. Матвей обернулся, позади него сгрудилась кровавая масса коней и людей. Пушки основательно поработали. Но вблизи его коня мелькнуло искаженное злобой лицо татарского улана. В меховой шапке, с раскосыми глазами и маленькими усиками, это ужасное создание направляло свое копье ему прямо в грудь, еще немного и все. Матвей бросился на круп своего несущегося в дикой скачке жеребца. Татарин с копьем промахнулся и пролетел мимо. У него не было времени на разворот для новой атаки. Матвей и уцелевшие казаки вместе с настигавшими их уланами влетели в ворота крепости. Ворота быстро закрыли. Сверху на ничего не понимающих уланов свалились казаки, которые перерезали им горло. «Жив, Матвеюшка!» Ермак соскочил со стены и бросился к своему атаману. «Жив, Ерема!» — вытирая пот рукавом, прошептал Матвей. «Надо сосчитать людей». «Сколь потеряли?» «Не больше десятка!» — крикнул со стены Ерофей. «Это хорошо, атаман!» — похлопал Матвей по плечу Ермак. Пушкари на стенах достреливали запас по оставшимся уланам. «Уходим!» — закричал Улугбек, рванув по воде. А в этот раз казаки обошли их, сумев уйти. Караче был зол, он сидел на дастархане из персидских ковров и играл желваками. Он надеялся разбить этот отряд, а затем ночью взять Чингит-Уру, но от пушек московитов он потерял сотню уланов. На открытый бой не следовало рассчитывать. Улугбек спрыгнул с коня. «Повелитель?» «Я вижу», — раздраженно ответил карача. «Еще пара таких сражений, у нас не останется воинов». Улугбек приложил руку к груди. «На все воля Аллаха». Карача, не доев, бросил баранью кость собакам. «Мы не будем ночью штурмовать Чингит-Уру». «Но, повелитель!» Глаза Улугбека округлились. «Мы уходим к Кучуму», — заключил карача. «Завтра на восходе». Утром казаки-разведчики донесли, что карача снялся со стоянки и ушел в степь. «Так даже лучше для него», — сурово ответил Ермак. «Иначе бы я отсек ему голову, как клятву преступнику». «Потерять башку он заслуживает просто за то, что он мурза карача», — поправил атаман Матвей. «Тоже верно», — рассмеялся Ермак. С кучумовскими мурзами нельзя иметь дело. Их место на веревке вон на той стене. Может, подженим казаков, Ермак Тимофеевич? Неожиданно предложил Матвей. Дело хорошее, усмехнулся Ермак. Да только мало нас осталось, а от царя стрельцами подкрепления нет. Да, грустно, согласился Матвей. Подкрепление бы сейчас не помешало. Устали казаки домой, кто на Дон, кто на Волгу хотят. «А ты, Ерофей, чего хочешь?» — крикнул он, Ерофь, который возился на дозорной башне, перекладывая заряды. «Я-то...» — Ерофей высунул голову. «Ничего не хочу. Все, батюшка-царь дал». Матвей тихо тронул атамана за руку. «Горе у него. В Москве семью убил боярина, дом спалил по цареву дозволению». Ермак тяжело вздохнул. «Да, на Руси справедливость, она от царя, не от Бога». Они пошли в избу, предоставив Ерофею заниматься своими делами.